Так потому, что на тот момент кроме картошки там ничего не будет, а на сырой картошке не очень-то поблагоденствуешь. Он, видно, попробовал, да ничего, кроме несварения желудка, не получил. Так что у него там такое было, лучше не рассказывать. Но вот кто поймет женскую душу, хозяйка его не только простит, но пожалеет от всех щедрот женского сердца, будет ходить в больницу, навещать и носить передачки. А потом, если мне память не изменяет, вообще влюбится в своего несостоявшегося вора и пустит его к себе жить. А на недоуменные вопросы соседок будет отвечать, что ведь убогого-то жальче. Допивая компот, подумал, а не стоит ли проконсультироваться с Николаем Ивановым по поводу страхов Аэлиты Львовны и ее тайны, но опять пришел к выводу, что смысла пока нет. Расскажу, а дядя Коля только пожмет плечами и предложит работать, а не придумывать несусветные тайны. Нет, не стану. О, слушай, Леша, забыл тебе сказать. Опять хохотнул дядя Коля, неуловимо быстро доев макароны с котлетой, выпив компот и принявшись вытаскивать из стакана уцелевшие сухофрукты. Мне Боря Рябинин пузырь обещал поставить. В каком смысле пузырь? Не понял я. Еще ладно, что догадался, о каком именно пузыре идет речь. В том смысле, что если я тебя отпущу вследствие, то он проставится, уточнил начальник. Говорит, что тебе следователем работать надо. А почему пузырь-то всего один? Возмутился я. Да за меня 3 пузыря надо ставить, не меньше. Ну, сказанул, хмыкнул начальник. Губинку-то закатай, 3 пузыря. Ты пока еще только на 2 тянешь, но Боря 2 пузыря давать не хочет. Говорит, один поставлю, а 2 уже перебор. Вот крохобор. Опять возмутился я. Посмотрев на начальника, покачал головой. Да и ты, товарищ капитан, тоже хорош. Не цените вы своего лучшего инспектора. Ну, надо же, всего в 2 пузыря оценить. Да по-хорошему, за меня целый ящик нужно просить. Лучший, говоришь, изумился товарищ капитан. Да ты наглец, парень, обурил преждевременно. Хочешь, я из тебя худшего сделаю? Задорно спросил он, и я понял, что ляпнул лишнего. Хоть дядя Коля и шутит, но бахвальство не прощает и трудотерпию может включить очень умело. А призовые места для сыщиков привык определять сам. Один те, кто забыл, это из фильма «Кин-дза-дза». 2 сотрудников Первомайского РОВД. Глава 18. Операция «Магнит». Нет, определенно начальству не стоит говорить ничего лишнего, особенно, если это касается работы и своего места в милицейской иерархии. Могут последовать аргвыводы. Но дядя Коля, который Николай Иванович, не стал делать оборзевшему подчиненному козью морду, но ее и делать не надо, потому что на наш город свалился страшный зверь под названием «Магнит». А с этим-то и без начальства морда вытянется сама собой, и борода отрастет. Мало нам комплексной проверки, так еще и это. Сегодня слово «магнит» чаще всего ассоциируется не с телом, обладающим собственным магнитным полем, а с сетью розничных магазинов. А вот для сотрудников милиции 70-х годов оно означало операцию по комплексной отработке города. У правоохранительных органов много задач. Поддержание общественного порядка, борьба с преступностью, а еще борьба с антисоциальным элементом, пьяницами, тунеядцами, поднадзорниками, семейными скандалистами, лицами, готовыми вновь вступить на скользкий путь совершения уголовных преступлений. Хотя, если правильнее выразиться, то не борьба, конечно, а профилактическая работа. Участковые инспектора, в меру сил, поддерживают порядок, работая на своих участках планомерно и методично. И на поднадзорников, если у них имеется 3 нарушения, материалы готовят для возбуждения уголовного дела и со злостными пьяницами возится. Но вот когда в городе объявляют операцию «Магнит», то усилия утраиваются, а количество антисоциальных элементов, взятое на строгий контроль и учет, обретает свое качественное воплощение. Все эти элементы отправляются на перековку, алкоголики определяются в лечебно-трудовые профилактории, тунеядцы, те, которые еще не заматерели в своем тунеядстве, получают направление для трудоустройства, а злостные уклонисты от ОПТ, общественно полезного труда, могут загреметь и в колонию по известной статье 209. Бывшие сидельцы, оказавшиеся под административным надзором, становятся объектами еще более пристального внимания, а если имели наглость трижды нарушить установленные ограничения, оказываются фигурантами уголовных дел и получают положенный срок, небольшой, год, как правило, но реальный. Я невольно вспоминал свое будущее, красиво звучит. Вспомнить будущее. В 21 веке в СМИ часто будет подниматься вопрос, Почему всякие насильники, извращенцы и душегубы свободно разгуливают, где угодно, после освобождения из соответствующих мест, и продолжают вершить свои мерзкие дела? В изобретении мер управы на этих негодяев активно будет участвовать кто угодно. Депутаты, блогеры, журналисты, каждый захочет свою фишку просунуть. Чем фантастичней, тем лучше. Все думают о хайпе и никто о деле. А ведь все просто. Задайте для начала вопрос, зачем в борьбе за свободу личности мы выхолостили до нуля понятие административного надзора, так что он перестал иметь хоть сколько-нибудь важное значение. При развитии техники в 21 веке и правилах административного надзора 70-х, вот это был бы инструмент. Да в 70-х он и без технической поддержки работал, что надо. И не надо было бы изобретать велосипед. А то слушаешь передачу «Калина Красная», это я опять про свое будущее, и удивление берет. Это сколько же по застенкам безвинных людей мается, а где же тогда все насильники, убийцы, грабители, получившие в наших судах свои реальные сроки? И хочется, чтобы уж если не вместо «Калины Красной», то хотя бы наряду с ней существовала какая-нибудь «Белая гвоздика», организация, защищающая права потерпевших. Их-то, несчастных, во много раз больше, нежели их обидчиков. А то закон вроде бы и восторжествовал, преступник получил свой срок, а потерпевший, что, возмещение ущерба, здоровье, а то и жизнь покалеченному, да ничего. У нас во время «Магнита» наиболее масштабным мероприятием, где было задействовано самое большое количество и людей, и техники, было отправление в ЛТП, лечебно-трудовые профилактории тех, кто частенько навещал медицинские вытрезвители, как гласило постановление Президиума Верховного Совета РСФСР, злостно уклонялся от лечения и продолжал вести антисоциальный образ жизни, нарушая общественный порядок. Но здесь тоже понятно, самый злостный антисоциальный элемент – это пьяницы. Пьянство в нашей стране – не то пережиток капитализма, а заодно и феодализма, не то обретение советской действительности. Известно, что количество алкоголиков и пьяниц стремительно возрастает на социально-политических изгибах истории. Как считают историки, первый всплеск произошел после отмены крепостного права, когда половине населения России объявили о том, что они стали свободными, но никто не объяснил, а что им с этой свободой делать. Вспомнилась мне книга того самого моего коллеги, что ушел в историки. Так вот, он писал, что в конце 19 века четверть года являлась для местных жителей нерабочей, потому что народ гулял, церковные и государственные праздники, стихийные бедствия и свадьбы т.д., а количество кабаков превосходило количество школ один, а потом и пошло, и поехало. Кажется, что вся жизнь стала состоять из изломов и перегибов. Не случайно же, император Николай Александрович, вместе с манифестом о начале войны с Германией, не знал, что война будет мировая, ввел еще и сухой закон. Имелся, знаете ли, печальный опыт русско-японской войны, когда призывники, должные отправляться на службу, просто-напросто срывали мобилизацию, явившись на призывной пункт пьяными. А потом была революция, гражданская война. Про самогоноварение, как второе по частоте преступление после порубки государственных лесов, написано много. И вот уже наше, советское время, а народ пить никак не бросает. И что же государству-то делать? И государство придумало ЛТП, лечебно-трудовые профилактории. Лечебно-трудовые профилактории возникли в 60-е годы, когда государство, устав бороться с пьяницами только словом, штрафами и воспитанием со стороны трудовых коллективов, решило пойти на очень непопулярные меры. В ЛТП, помимо медикаментозных средств, алкоголиков лечили еще и трудотерапией. А что такого? Труд – лучший метод воспитания. Это еще Крупская и Макаренко говорили. Реально, отправить человека в лечебно-трудовой профилакторий было не так-то легко, и очередь претендентов всегда многократно превышала возможности. Требовалось обстоятельно доказать факты длительного пьянства, оставления семьи в трудном материальном положении, наличие бытовых неурядиц и многого еще чего из этого ряда. Это когда речь шла о принудительном направлении на противоалкогольное лечение. Впрочем, на моей памяти имелись и те, кто добровольно приходил либо в наркологию, либо в милицию, и сам просился отправить его в ЛТП. Но быть кандидатом на отправку – это еще тоже не все. Для начала человека следовало отправить на наркологическую комиссию, где врачи выносили вердикт, нуждается ли алкоголик в принудительном лечении, или он сам справится. Но, опять-таки, даже врачебная комиссия – это еще не последняя инстанция, потому что окончательное решение об отправке в ЛТП брал на себя суд. Лечебно-трудовые профилактории прекратили свое существование в 1994 году. С одной стороны, вроде бы и неплохо, дескать, все равно они никого не лечили, а являлись лишь источником бесплатной рабочей силы. И, вообще, ЛТП лишают человека свободы выбора, потому что каждый сам волен решать, пить ему или не пить. А вот если посмотреть с другой стороны, скажите, добрые люди, а что делать родственникам, которые изо дня в день живут рядом с бытовой пьяницей? Скажите, разводитесь и уходите. А если уходить некуда, ЛТП иной раз давала возможность родственникам просто отдохнуть от пьяных дебошей, перевести дух. Но не только тунеядцы и алкоголики попадали во время магнита в поле зрения милиции. Комплексная операция на то и комплексная, чтобы заодно проверять все узкие места, хранение оружия охотниками, автотранспорт, торговые точки и прочее, всего и не перечислить. Подготовка к операции «Магнит» начиналась заблаговременно. Составлялись списки подучетников всех категорий, сыщиков заставляли готовить списки преступлений, перспективных к раскрытию, инспектора детской комнаты прикидывали, кого из своих подопечных можно будет отправить в спецшколу или в спецучилище, поскольку именно под операцию выделялись путевки. Готовились списки нерадивых мамочек для лишения их родительских прав. Выверялись списки охотников для последующих проверок. На своем ли месте ружье, наличествует ли железный ящик, да не стал ли сам владелец ружья нарушителем административного законодательства. Уже потом, когда операция «Магнит» подходит к своему началу, помимо собственных сил и средств, в город начинают съезжаться наши коллеги со всей области. Иногородних следует где-то разместить, договориться со столовыми, чтобы люди смогли поесть, иной раз и не в урочное время. А хорошо бы еще приготовить участникам операции скромный подарок. Ну, не совсем подарок, а просто, чтобы люди смогли за свои деньги приобрести дефицитный зеленый горошек, конфеты и что-то этакое, что не стыдно привезти домой. Все-таки Череповец, вторая столица области, хотя жители Вологды никогда с этим не соглашались, и кое-какие возможности на этот счет имелись. На начало операции приедет какой-нибудь областной начальник, не ниже заместителя начальника УВД, проявит отеческую заботу, как устроились приезжие, выступит, напутствует и вдохновит, без чего, понятное дело, никакого успеха быть не может. И после такого благословения, вперед. В течение последующих двух недель горожане с удивлением обнаружат милицию на улицах города, чего в обычные дни особо-то и не случается. Водители, следуя шоферскому братству, станут передавать друг другу свежие слухи, где прячутся гаишники, а где и в открытую стоят. Все категории подучетников замрут на время, кроме самых отмороженных, неведомо откуда узнав о милицейских облавах. Для кандидатов в ЛТП возникнут новые маршруты перемещения. Дом, медкомиссия, народный суд с маятой в промежутках между этими инстанциями с мыслью, куда дальше, домой или на лечебно-трудовые нары. Параллельно будут проверять предприятия, склады и торговые точки на предмет того, насколько они уязвимы для расхитителей социалистической собственности. Озаботился ли инспектор установкой химловушек, которые по замыслу их изобретателей призваны обязательно сработать в момент проникновения воров и оставить на них следы родомина. С химловушками просто беда. Напрасно милиция заставляет администрацию на объектах выставлять их на нерабочее время в местах, где вор имеет наибольшую вероятность их затронуть и испачкаться в красящем веществе. Часто при проверках оказывается, что эти чудо-приспособления тщательно упакованы в полиэтилен и убраны работниками от греха подальше, чтобы самим не испачкаться в этой гадости. Гадость это или нет, вопрос спорный, но отмыть родомин с тела еще возможно, чтобы он хотя бы визуально был не очень заметен, а вот насильные вещи в случае трагического соприкосновения с ним будут безнадежно испорчены. Да и в незаметном для глаза состоянии родомин еще долго будет светиться в ультрафиолете. Один мой коллега решил как-то подшутить над собственной женой. Притащил домой красивый кошелек, оставил его на видном месте. Разумеется, супруга, увидев кошелек, принялась его открывать. Как следствие, жена рыдала трое суток, на работе взяла отгулы, лицо не отмывалось, а главное – волосы. Розовый окрас был тогда еще не в моде, а потом подала на развод. Правда, заявление все-таки забрала после того, как незадачливый шутник перекрасил пол и купил новую тумбочку в коридор, а еще новое пальто подарил жертве испуга. Но таких шутников у нас все-таки было немного. Да что там немного, один и был. А вот практическая польза химловушек была, как бы это помягче сказать, несколько ниже ожидания и затраченных усилий. Изредка следственно-оперативные группы привозили с мест происшествий сообщения о сработавших химловушках. Эти сообщения, как правило, сопровождались тихими ругательствами руководства объектов, интерьеры на которых оказались изрядно попорченными красящим веществом. А вот к установлению измазавшегося злоумышленника это приводило далеко не всегда. Иногда вор просто уносил химловушку с собой, уносил и с концами. Ни ловушки, ни вора. Но, несмотря на какие-то шероховатости, неизбежные при таких масштабных операциях, да еще с участием приданных сил, незнакомых с территорией и обстановкой, две недели каторжного труда без выходных приносили свои плоды. Эти плоды тщательно фиксировались каждый день и заносились в огромную, размером со стол большого военачальника, таблицу. Ничто не ускользало от внимания. Ни количество проверенных семейных скандалистов, ни число выданных направлений для трудоустройства тунеядцев. А если какая цифра, прежде чем быть предъявленной руководителю операции, приобретала более привлекательный вид, так ведь это же для пользы дела, для мобилизации на последующие подвиги, так сказать. Для лейтенанта Воронцова этот магнит, первый в его здешней жизни, ну, а полковник Воронцов пережил уже полтора десятка магнитов, и он помнит, что если операции 1970 годов еще приносили достаточно легкие победы, то с течением времени добывание результатов становилось все более трудоемким. И дело не в том, что милиция стала работать хуже, а просто антисоциальный элемент тоже стал готовиться к предстоящим хлопотам. Для них слово «магнит» стало сродни кличу «Атас». Непостижимым образом жулики узнавали о предстоящей операции еще до ее начала и, бывало, спрашивали: «А что, начальник, когда этот ваш магнит-то начнется?» Кто-то затихал, как мышь под веником, а особо злостные и чувствующие приближение беды и вообще старались свалить из города, если была такая возможность. Но я пока лейтенант, инспектор уголовного розыска, поэтому тоже готовил список перспективных преступлений. Возражать не стану, если старшие товарищи, приехавшие из Вологды и других мест, мне их пораскрывают, забрав себе лавры обойдусь, зато они не станут висеть на мне камнем. Но, как я знал из своего будущего опыта, мои глухари, скопившиеся в сейфе, так и останутся глухарями. Выдержать инспекторскую проверку от министерства, а следом почти без перерыва овралить еще две недели на магните, такого врагу не пожелаешь. Зато начальство может в отчете по устранению недостатков похвастаться, что для этих целей, устранения недостатков, то есть были использованы возможности комплексной отработки города во время специальной операции «Магнит», очень креативно и нетривиально, и должно растопить ледяные сердца проверяющих. Опять я выразил свою мысль несвоевременными словами. Только вот здесь в качестве доказательства позитивных результатов нужны палки. Наш шеф дядя Коля это тоже хорошо понимал, да и вышестоящее руководство объяснило наверняка. Поэтому в конце оперативки выкрикнул, перекрывая своим голосом грохот отодвигаемых стульев и нарастающий шум разговоров: «Сыщики, сразу же ко мне, без перекура». Это значило, что сейчас будет тонкая настройка на результат, и процесс этой настройки не для посторонних глаз. Начал Николай Иванович хорошо. Магнит уже на вторую свою половину перевалил. На этом хорошее резко закончилось, а у нас ничего нет по раскрытию преступлений прошлых лет. Мне уже неудобно в этой графе прочерки ставить. Где исполнение ваших планов и обещаний? Шеф вонзал поочередно испепеляющий взгляд то в одного инспектора, то в другого. Ребята ежились и безуспешно старались казаться невидимками. Иванов и сам знал, что прошлогодние глухари по заказу не раскрываются, но следовать этой очевидной мысли сегодня был не заинтересован. Я не выдержал первым. «Николай Иванович, есть тут у меня одна краженка с прошлого года. Приемник «Океан» из общаги». «Так-так-так», — оживился начальник. Начал хорошо, не сбавляя оборотов. Дело пустяшное, его прокуратура из отказного возбудила в прошлую проверку, тоже для своей палки, видимо. А теперь я узнал, что заявитель того дуба дал. Вот и момент хороший. Если следствие быстро возобновится, так я им фактуру подгоню. Дядя Коля удовлетворенно потер руки, но через секунду задумался. Погоди, Воронцов, так ведь в 5-й статье 2 сказано, что со смертью подозреваемого дело-то прекращается, а не потерпевшего. Ты ничего не попутал? Нет, успокоил я его. Все путем. В дни получки этот океан по всему общежитию кочевал с ведома хозяина для увеселения товарищей по счастью, а однажды на базу не вернулся. Какая же это кража, только у прокуратуры свой взгляд на происходящее оказался. А теперь, когда и потерпевшего нет на этом свете, какой смысл в таком глухаре? Так, запишем, Николай Иванович раскрыл свой талмуд. Как, говоришь, фамилия потерпевшего? Он старательно записал своим учительским почерком фамилию приставившегося потерпевшего и кровожадно посмотрел на остальных сыщиков. Следующий. Товарищи по оружию одарили меня неприязненными взглядами. Сидели бы все молча, читалось в них, так бы и сошло все на нет. А ты тут со своей инициативой. Тьфу на тебя. Я им простил временную слабость. Устали, что тут скажешь. Не ведают, что творят. А шеф между тем выдавил из подчиненных, постоянно ставя меня в пример, еще тройку обещаний и подытожил. Стало быть так, до конца недели с каждого по глухарю прошлых лет. За работу. В коридоре я вдруг столкнулся нос к носу со следователем Самсоновым, тем самым, которого то ли уберег от взятки, то ли ее и не было задумано. Это именно благодаря ему, то есть его внезапному отпуску, я оказался во временных следователях. С тех пор я его и не видел, да уже и забыл совсем про тот разговор. «Покурим», — предложил Самсонов и показал взглядом на свой кабинет. «Почему бы и не покурить с хорошим человеком, хотя бы пассивно?» Я молча кивнул в знак согласия. Мне и самому было интересно, чем там у него душа успокоилась после моего предупреждения о подставе и его внезапного исчезновения. Самсонов расположился на своем месте и широким жестом предложил мне выбирать, где устроиться. Вариантов было два. На допросный стул, что я счел недопустимым, сразу возникает неравенство позиций, и на рабочее место отсутствующего товарища по кабинету. Я выбрал второе. Валерий достал пачку сигарет и положил передо мной. На этот раз это были не шикарные ВТ, а рабоче-крестьянская шибка за 14 копеек в плоской картонной коробке. Я отказался. Посчитав протокольную часть на этом законченной, Валерий заговорил: «Алексей, не хочу, чтобы между нами остались какие-то недомолвки. Нам еще вместе работать и работать, надеюсь. Помнишь наш разговор?» Я утвердительно кивнул. Самсонов продолжил: «Не знаю, откуда и какую ты информацию снял тогда. Это для меня и сейчас представляется почти невозможным. О таких вещах загодя не говорят. Но некоторые события, происшедшие после того, как я резко ушел в отпуск, позволили мне понять, что подстава вполне могла быть. Не буду тебя в это посвящать, долгая эта история и неинтересная, да и невозможно с уверенностью судить о том, чего так и не произошло. Но в любом случае, он поднялся из-за стола, спасибо тебе, и протянул мне руку. Разговоры на другие темы в эту ситуацию не помещались. Это понимали мы оба, и я просто пожал ему руку, заметано и забыто. Любые слова здесь были бы лишними. Большего он не скажет, а спрашивать я ни за что не стану». Кивнув ему на прощание, «все путем», я вышел из кабинета. Меня ожидало суточное дежурство. «Молодец, мужик», — думал я по пути в дежурку. «Мог бы начать, я твой должник, и это выглядело бы фальшиво и противно. Мог бы попросить, чтобы разговор остался строго между нами, и это тоже было бы противно, как будто он не верит, что я умею держать язык за зубами и вынужден предупреждать об этом, дескать, болтун ты, вот я и напоминаю. Но что-то все-таки было, Валера», — мысленно сказал я ему, — «и какие-то выводы ты сделал, возможно, даже правильные. Не зря ведь куришь теперь шибку, а не дефицитные ВТ». Один коллега Алексея Воронцова пользовался статистическими данными земского врача Павла Грязнова, СМ. Грязнов П.В. Опыт сравнительного изучения гигиенических условий крестьянского быта и медико-топография Череповецкого уезда, С. Петербург, 1886, с 12.25. Для справки, среднестатистический крестьянин тратил на праздник 10 рублей, при средней зарплате в месяц 27, 2 ст. 5 УПК РСФСР от 1960 г. Глава 19. Самоволка в личное время. Дежурство оказалось бедным на серьезные происшествия. Видимо, все-таки сказывался наш магнит. Буяны и дебоширы сидели тихо по своим щелям, дожидаясь завершения затянувшейся облавы. Зато с лихвой хватило всякой бестолковой мелочи, которая порой выматывает посерьезнее крупняка. Уже к часу ночи на Валюшкином цыпленке закончился бензин, и дежурный хотел отправить нашу водилку с ведром на поимку какого-нибудь проезжего грузовика, чтобы подоить его. Мы тут же обвинили дежурного в женоненавистничестве и гордо вызвались ходить на вызовы пешком. Понятно, что много не находили бы. Он сразу понял, что был неправ и плотно сел на телефон. К общему удовлетворению выцыганив у дежурного по УВД талон на 10 литров 72-го, который тот самый привез. Любил Владимир Александрович ночью, когда никто не видит, за рулем служебной машины покататься. К утру и эти 10 литров иссякли вместе с остатками сил дежурного наряда. Ни отдохнуть, ни тем более вздремнуть хоть сколько-нибудь не получилось. Поэтому я с большим удовольствием отправился после пересменки прямо в общагу с намерением поспать без помех минуточек так 600. Не стал даже заморачиваться на то, чтобы где-нибудь позавтракать, несмотря на известное изречение о том, что сытый спит в два раза быстрее. Поспать, однако, получилось всего часа два. Причину пробуждения я не понял, но глаза открыл стремительно, как будто и не спал. Прислушавшись к своим ощущениям, заподозрил, что всему виной мой желудок, не согласный отдыхать пустым. Поворочившись в постели минут пять, я понял, что обмануть его мне все равно не удастся, и пошел умываться. Придется тащиться в Аленушку, чтобы позавтракать, а заодно и пообедать, да чего греха таить, и прихватить с собой что-нибудь на ужин. На вахте меня встретила бдительная тетя Катя и, не успел я рта раскрыть, как она пошла в атаку. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что зрителей будет достаточно, она громко изрекла: «А вот я к вашему парторгу пойду». Последнее время благосклонная прежде вахтерша стала проявлять ко мне откровенную неприязнь. Я такое обстоятельство заметил, но не посчитал его заслуживающим какой-либо реакции с моей стороны. Сегодня же возникло нечто новенькое. Я с интересом уставился на нее, а тете Кате того и надо было. Она еще возвысила голос, чтобы никто из находящихся в холле общежития, хотелось сказать в предбаннике, не остался неохваченным, и возмущенно затарахтела: «Это что же получается, а? Ведь звонит и звонит, и все бабы. И что же я, на седьмом десятке им потакать должна? Вот я в вашу парторганизацию и в правком ваш нажалюсь, как тут работники милиции разврат устраивают». Тетка задохнулась после возмущенного спича и взяла паузу отдышаться. Какая муха ее сегодня укусила? Я даже несколько растерялся от такого напора и про отсутствие у нас профсоюза проинформировать активистку не догадался. А вахтерша ринулась во вторую атаку. «Сегодня что удумали?» Издеваться над старухой спрашиваю, кто звонит. Так мне в ответ: «Что удумали, Айлита, а может Лолита, леший ее не разберет, таких имен-то не бывает. Я пожила, я знаю, товарища Воронцова ей, видите ли, думала, я не пойму, что к чему. Пароль лета у них такой», сразу догадалась. Меня охватило нехорошее предчувствие. «Товарища Воронцова, это очень по-элитиному». А вахтерша продолжала: «И ведь нахальство какое. Я трубку кладу, она звонит, я кладу, она звонит. Совсем стыд потеряли». Я решил пока не обращать внимания на скандальный тон, но от этого ее звонит уши уже опухли. «Тетя Катя, а что сказала эта женщина?» Тетя Катя не смогла сразу остановиться и по инерции еще вещала о чем-то своем. Пришлось переспросить еще раз. Она недоуменно посмотрела на меня. Видно было, что весь интеллект ушел в митингование и на функцию слушания ничего не осталось. «А?» – переспросила она наконец. «А я почем знаю? Я как про Лилиту эту услышала, сразу трубку бросила». Чтобы Элита, переступив через свою гордость, снизошла до телефонного звонка, а потом еще и перезванивала несколько раз, должно было произойти нечто неординарное, скорый конец света, например, и я рассердился. Только продолжать спектакль на людях посчитал неправильным. «Где заведующая?» — рыкнул я прямо в лицо старухе. Она непонимающе посмотрела на меня, не отошла еще от обличительного пафоса. Пришлось переспросить: «Заведующая здесь?» И опять ответа не последовало. Я плюнул, мысленно, и пошел в административное крыло здания. В спину мне со стороны вахты продолжали лететь обличительные стрелы. Ну что ж, тем злее я буду, не в защите. Галина Ивановна, заведующая общежитием и очень хорошая тетка, оказалась на месте. И вот тут на нее, бедную, вылились все мои претензии. Не виновата она ни в чем, но этот беспредел со стороны слетевшей с орбиты вахтерши надо было пресечь раз и навсегда. И был еще один аргумент, побуждающий меня к решительным действиям. Дурацкая сцена на вахте, а пуще того, слова вахтерши о звонке Элиты встряхнули мои мозги, и я наконец вспомнил, почему меня все время цепляла фамилия Епанчиной, и это воспоминание мне не понравилось. Поэтому в кабинет заведующей я вошел настроенным на крутой разговор. Понимаете, речь идет об очень серьезном преступлении, может быть даже о жизни человека, которая оказалась под угрозой из-за того, что эта спятившая старуха взялась вести борьбу за чистоту нравов. А я знаю, как она эту борьбу ведет по выходным после 23, ничего не вижу, ничего не слышу, только меня не трогайте. Это когда парни к девчонкам во все щели, как тараканы, лезут. Сотрудника милиции обличать безопаснее, понятное дело. Так что мне придется поставить вопрос о преступной халатности вахтера, не проявившей должной реакции на сообщение о готовящемся преступлении. Ибо каждый советский гражданин должен неукоснительно. Голос мой был суров и облик строг. Научился, чай, за будущую жизнь. Галина Ивановна даже поиспугалась. Таким меня она еще не видела. Ничего, рано или поздно такой разговор должен был состояться. Пусть понимают, что я не только жилец, но и представитель власти. Для того, чтобы поставить жирную точку в этом воспитательном мероприятии и оставить глубокую зарубку в памяти администрации, я удалил заведующую из ее собственного кабинета. Мне надо сделать несколько конфиденциальных звонков, понимаете ли. Пусть она пока занимается воспитательной работой с вахтершей. На самом деле никакой необходимости изгонять заведующую не было, разве что исключительно в педагогических целях. Сначала я позвонил в библиотеку Ольге. Оказалось, что даже наша всезнайка ничего толком не знает. Аэлита Львовна неожиданно взяла 2 дня за свой счет и куда-то исчезла. «Леша, а что может означать выражение «я знаю»?» «Кто ты, опаньки?» Знакомая фразочка. Не я ли ее писал недавно на деревянных воротах одной дамы? После недолгих расспросов оказалось, что любознательная наша Оля не поленилась сбегать в обеденный перерыв к Элите домой, но обнаружила только замок на дверях и эту странную надпись на воротах. Почерк не Элиты Львовны, да и не стала бы она такую ерунду писать. Взахлеб стрекотала Ольга. «Значит, что это? Что это, Леша? Ей опять угрожают?» Кое-как успокоив Ольгу, «Надеюсь, у меня это получилось, я наказал ей никаких действий не предпринимать, мне в общежитие не звонить, на работу, тем более, и вообще сидеть, как мышка». Вняла ли она моим рекомендациям, разбираться было уже некогда. Вне сомнения, Аэлита отправилась к тетке. При этом она хотела что-то мне сообщить, но из-за дурацкого упрямства спятившей вахтерши не смогла этого сделать. Теперь звонок на 09, чтобы узнать номер телефона автовокзала, а потом и на сам автовокзал. Дозвонился чудом и далеко не сразу. В трубке все время оказывались короткие гудки. То ли меня все время опережали другие счастливчики, то ли телефонистке автовокзала прискучило нудно отвечать на все звонки одинаково, билетов нет, и она села пить чай, положив раскалившуюся от негодования звонивших трубку на стол. Не было билетов и до Иганова. Ничего удивительного, пятница. Что ж, придется брать ягановский автобус штурмом и наглостью. Одно хорошо, Аэлита в такой ситуации могла и не уехать в Кукушкино. Я представил себе, как она, толкаясь локтями и сквернословя от усердия, пытается залезть в забитый до отказа автобус, и вынужден был признать, этого не может быть никогда. Так что есть еще маленькая надежда перехватить ее по пути. У меня не осталось сомнений, что туманная неопределенность происходящего закончилась, и настало время действовать, даже не представляя всей картины в целом. Иначе все может закончиться очень плохо, и ты себе этого никогда не простишь, потому что проявившееся в моей памяти воспоминание теперь не нравилось мне еще больше. Эту историю я услышал в своей прошлой жизни от оперов из деревни, как мы шутливо называли райотдел, обслуживающий территорию вокруг Череповца. В один из осенних вечеров года 77-го года в деревне Кукушкино загорелся дом старушки Валентины Япончиной, женщины основательной, и если у Шуковой загорелось бы, так только не у нее. Странно, но думать некогда, тушить надо, поскольку для деревни страшнее пожара дела нет. Тушили всей артелью, ладно еще дом немножко на отшибе стоял, и общих заборов с другими строениями не имелось. А то по забору, как по Бигфордову шнуру, огонь переметнется, не углядишь. Ведрами-то немного натушишь, да и головешки с кусками шифера летят повсюду с треском, подойти не дают. Так что больше соседние дома спасали, стены проливали да за крышами следили. Когда пожарная машина из Яганова пришла, дом Япончиной уже и тушить смысла не было. Как обычно на пожаре аврал и суматоха. Все бегают, кричат, друг другу что-то советуют, кто-то просто поглазеть пришел. Потом, когда уже только смириться со случившимся осталось, Вопрос между людьми возник, а Валентина-то где? Никто не видел, никто не знает, и тут во всеобщей суматохе замечают чужака. Мужичонка вроде как не в себе, то ли пожар тушить помогает, то ли в огонь рвется. Чего-то все про Николая Чудотворца, хранящего сокровища, кричит, руками на огонь показывает. В такой напряженке долго не думают. Чужой да около пожарища крутишься, значит ты и поджег. Дали ему хорошенько в горячке-то, а потом связали, да и бросили в сторонке, чтобы не мешал. А как участковый подъехал, ему передали. Деревню отстояли, слава богу. А головешки от дома оставшиеся, еще до обеда следующего дня дымились, дежурить да проливать водой пришлось, чтобы не занялось снова. А как приблизиться стало возможно, обнаружили тело. Только по колечку на пальце да сережкам и поняли, что Валентина это. От супостата этого ничего толком добиться не могли. Видно, и в самом деле умом тронулся. Привозили его потом на пожарище. Бессвязно толкует, что это Николай Чудотворец ему велел огню все предать, чтобы, значит, сокровища от дурных рук уберечь. О каких сокровищах речь вел, так и осталось непроясненным. Понятно, что не в тюрьму ему дорога, а в Кувшиново один. Ну ладно, дурачок дурачком, но слухи про несметные богатства Валентины, хранимые Николаем Чудотворцем, по окрестности поползли, и те же оперы рассказывали, что нет-нет, да и появлялись на пожарище какие-то люди, то ли деревенские, то ли ягановские, то ли вообще посторонние, издали не разобрать, чего-то там ковырялись, да только говорят, никто ничего не нашел. Я не стал мучить свой мозг научными изысканиями, почему мне вдруг вспомнилась эта история. Может потому, что 77-й год является годом 200-летия Череповца, а Кукушкина, потому что так называлось место первой ссылки Ленина, только там было Кукушкина, но чем не версия, а фамилия? Вот почему я, например, помню еще из первой жизни, как звали проживавшего на моем участке японца, пожалуй, единственного на весь Череповец, Накамото Такаси. Или почему я помню фамилию семьи с Красноармейской улицы, Ричи Мингани, с которыми виделся-то лишь однажды во время проверки паспортного режима больше 40 лет назад. Выйдя из кабинета, обнаружил заведующую мающейся без дела в коридоре и от неловкости собственного положения пытающейся изобразить, что она оценивает качество новых стендов с наглядной агитацией на тему «Решение ХХВ съезда КПСС в жизнь». Я милостиво разрешил Галине Ивановне занять свое место, еще раз выразив уверенность, что она примет надлежащие меры по изложенной мной проблеме, поскольку это тоже входит в претворение решений съезда, я с пафосом указал на стенд. Пора было на автовокзал. Хорошо, что не сдал после дежурства пистолет. Народу в дежурке после оперативки толклось как всегда немерено, а от сыщиков, слава богу, еще ежедневной сдачи табельного оружия не требовали. Жаль только, что неучтенных патрончиков у меня не было. Возникла была трусливая мыслишка, а не посоветоваться ли с дядей Колей, рассказать ему все, а заодно и патрончиков и спросить, у него-то наверняка имеются. Мало ли что, вдруг с этим психом-поджигателем из прошлой жизни столкнуться придется. В следующее мгновение мне стало стыдно, что, захотел с папой поделиться своей ответственностью. Если что вдруг, так я докладывал, и начальник одобрил мое партизанство, да еще и боеприпасы неучтенные выдал. А я так, жертва обстоятельств, какие ко мне претензии, что это такое? Молодое тело так воздействует на принятие глупых решений, а чем тогда в это время занят мой великолепный молодой мозг? Отдыхает? Ведь я же прекрасно знаю из своего прошло-будущего опыта, куда бы я послал своего подчиненного, подкатись он ко мне с таким предложением. Нет, все риски сыщик должен взять на себя, такая у него служба. Победил, молодец, и не сердись, если начальник где-нибудь упомянет, что эта победа стала возможна исключительно при его чутком руководстве, потому что в какой-то мере это так и есть, потому что он за всех своих разгильдяев несет ответственность даже тогда, когда не знает, чем они занимаются. А уж если сыщик пролетел, так тогда у начальника розыска ничего и спрашивать не будут, а окучат первым делом, пока до самого виновника еще и волна репрессий не докатилась. Так что, если уважаешь своего шефа, не ставь его в дурацкое положение. Я дядю Колю уважал.